как после недостойного причащения, так и после недостойной холодной молитвы бывает одинаково худо на душе. Это значит, Господь не входит в наше сердце, оскорбляемый нашим сердечным неверием и холодностью, и попускает в сердце нашем возгнездиться духом злым, дабы дать нам почувствовать разницу между своим и их игом.